Глава 13. Любовь со столбом. Экипаж и пассажиры, внимание! На планете Нортон будет произведена дозаправка. Корабль останется здесь на 12 часов. Вы можете в это время отдохнуть и совершить покупки в торговой зоне космического порта. Звезда Нортон – это один из самых ранних форпостов человеческой расы с богатыми залежами полезных ископаемых. Гравитация на звезде сильнее земной в 5 раз. В настоящее время это также самое важное небесное тело с ископаемыми в системе Стрельца. Ох, какой же потрясающий голос у младшего лейтенанта Джао Цзин. Тиран Су поистине наслаждался звуками из громкоговорителя. Стоявшая рядом Аньмэй недовольно посмотрела на своего благоверного. «Кажется, ты питаешь особые чувства ко всем девушкам с именем Цзин. Может, стоит напомнить тебе про твою первую любовь?» Тиран Су вмиг содрогнулся от услышанного и, вытирая пот с лица, ответил. «Милая, я шучу, не ругайся. И давай не будем больше вспоминать об этом. Это же для меня как страшный сон». «Ну, времени у вас предостаточно. Можете пройтись по портовым магазинам, купить что-нибудь местного, только не уходите далеко. А мне надо на одну встречу, поэтому я не смогу составить вам компанию», — произнесла Ецесу. Девушка не просто путешествовала. ОМГ, используя благоприятное время, старалась расширить свое влияние, поэтому на протяжении всего пути в некоторые филиалы ОМГ направлялись люди для ведения переговоров. На Нортоне, как на важное человечество звезде с таким кладезем полезных ископаемых, были очень востребованы рабочие мехи. Ецесу надеялась расширить бизнес своей семьи. Хотя за несколько часов переговоров она вряд ли преуспеет и добьется существенного прогресса, главным считалось положить хорошее начало. К тому же сейчас у девушки имелся козырь. Благодаря премии за их проект в области науки и техники можно продвигать дальнейший взгляд компании ОМГ в будущее, а также убеждать партнеров по бизнесу. «Милая Су, может, возьмешь с собой Ван Джена как телохранителя?» — улыбнулась Аньмэй. «Я же на деловую встречу иду, а не драться. Вы гуляйте, и не забудьте сделать очень много фоток». Лицо Ецесу расплылось в улыбке. Силуэт девушки скрылся из виду за спинами работников корабля. А Ван Джен, Ян Сиасу и Аньмэй с величайшим воодушевлением сели в капсулу, чтобы отправиться в торговую зону порта. В целом уровень экономики на планете Нортон был почти такой же, как и на Земле. А вот окружающая среда имела большие отличия. Несмотря на очень сильную гравитацию, флора здесь достигала грандиозных размеров. За 1000 лет развития эта планета перестала считаться обычным сырьевым придатком человечества и превратилась в место его постоянного проживания. С самого начала колонизаторы жили в антигравитационных сооружениях. Но с течением поколений появились нортонианцы, люди, которые смогли адаптироваться к пятикратной силе тяжести, и постепенно они стали называть себя коренными жителями этой планеты. Прогресс развития человеческих генов, с одной стороны, всегда продвигался очень медленно, но с другой этот процесс являлся неизбежным. И новые поколения детей оказались полностью приспособленными к нынешним суровым условиям. Все это, конечно же, не могло не способствовать развитию самой планеты. Нортон также играл ключевую роль в союзе планет системы Стрельца. Его военнослужащие считались одними из лучших воинов. Отважные и мужественные. Идеально подходящие для пилотирования мехов. Все-таки взрывная сила и кости, выдерживающие пятикратную гравитацию, давали им большое преимущество перед выходцами других планет. Но самым удивительным считался рост выходцев с Нортона. Несмотря на сильную гравитацию, он не подвергся каким-либо изменениям. По этой причине солдаты Нортона, в отличие от землян, также очень ценились и в войсках Коалиции Млечного Пути. Землянам вступить в войска Коалиции считалось практически невозможно. Шанс выходца с Земли пройти отбор равнялся 1 из 3000, когда у нортонианцев же проходил 1 из 3. Тиран Су не мог без ворчания читать эти данные. «Если все действительно так круто, почему они сразу не скажут, что нортонианцы самые сильные во всей вселенной?» Ван Джен улыбнулся. «Планета Нортон пережила множество войн, но самые великие их боевые заслуги заработаны в противостоянии с загами. Именно поэтому среди множества местных пилотов-мехов большинство плохо приспособлены к космосу. «То есть сила есть, ума не надо!» Развеселился Тиран Су. Во времена великих межзвездных географических открытий статус солдата флота превосходил статус пилота боевых машин. Исключением были корабельные пилоты мехов. Стать таким было дано только лучшим из лучших. Таких называли универсальными воинами. Они могли как управлять мехом, так и управлять военным кораблем. «Хватит уже, мы приехали отдыхать. Можно поговорить о чем-нибудь другом?» Не стерпела Ань Мэй. Она не выносила трёп этих братьев-близнецов. «Что это? Вы гляньте, какая тут вкуснятина!» Янь Сиасу взял в руки упаковку чего-то, похожего на мармелад. «Уважаемые гости, приветствую вас. Это семенная жидкость древесной лягушки со звезды Нортон, богатая белком и различными аминокислотами. Улучшает потенцию, дарит долголетие. Цена – 5000 кредитов». Тут же раздалось объяснение электронной системы. Янь Сиасу опешил и тут же бросил упаковку обратно. «Тьфу! Мне такое не нужно, спасибо!» Он догадался, что это был своего рода афродизиак, усиливающий половое влечение мужчин. Ань Мэй захохотала. «Мы проделали весь этот путь до этой планеты не только ради покупок. Давайте отправимся куда-нибудь». «А по времени как? Успеваем?» 12 часов за глаза хватит. Я хорошенько подготовилась и про все узнала. Здесь есть тур на 6 часов. Пофоткаемся. Говорят, что пейзажи на этой планете особенные». Ответила Ань Мэй с нетерпением. Девушки всегда преисполнены любопытства в новой для них обстановке. «Босс, ты пойдешь?» Ван Джен посмотрел на парочку. «Хорошо, только давайте не мешкать. Я и здесь хочу все посмотреть». Тур стоил 3000 кредитов на каждого человека. Для туристической экскурсии это считалось недешево. Но когда прилетаешь в такую даль, подобные растраты более чем оправданы. Гидом оказалась очаровательная девушка, обладающая прекрасными навыками рассказчика. Тиран Су, завидев такую красавицу, сразу же расщедрился и начал закидывать ее чаевыми. «Сколько старик Янь дал ему денег на карманные расходы?» Начинал временами беспокоиться Ван Джен, глядя, как его друг нещадно спускает деньги на ветер. Обычно в такие моменты тот получал нагоняй от своей девушки. Но сегодня Ань Мэй, казалось, совершенно не заботилась этим вопросом. «Уважаемые гости, из-за гравитационной силы и богатейших минеральных веществ растительность на Нортоне отличается своими выдающимися размерами и прочностью. Это является особенностью нашей планеты. Подобное трудно встретить в каких-либо других местах», — рассказывала прелестная девушка. «Сила тяжести здесь слишком высока, потому прошу вас на время экскурсии надеть антигравитационные ремни. Пожалуйста, не снимайте их по своему желанию. Был случай, когда турист самостоятельно снял ремень, и его кости с головы до ног получили сильные повреждения». Разузнав, что трое ребят – студенты военной академии РСС Земли, улыбка гида стала немного более искренней. Она тоже была студенткой, нашедшей подработку на время каникул. У экскурсии имелся свой маршрут. Ребята очень быстро отъехали от космического порта и вдохнули свежий воздух. Ван Джен не удержался и начал потягиваться, разминая свое тело. Такое желание обычно возникает у тех, кто долго путешествует на космических кораблях. Но Ван Джен плюс ко всему почувствовал еще и поток мощной энергии сразу же, как они очутились на природе. Эту планету никак нельзя было сравнивать с Луной или космическим городом. 5 стихий ощущались здесь гораздо сильнее. В этом плане Нортон уступал лишь Земле. Но что странно, если сравнивать с родной планетой Ван Джена, то здесь было проще сблизиться с природой. Казалось, будто весь окружающий мир располагал к нему доброжелательностью. 5 его чувств стали предельно ясными, а сознание устремилось во все стороны. Янь Сиасу и Ань Мэй как раз в эту минуту всячески позировали для фото, ведь обязательно надо будет похвастаться перед своими друзьями. Красавица Ги тоже им соответствовала. Они фотографировались все вместе. Ван Джен пытался сконцентрироваться и очень скоро перестал слышать голоса друзей. После того, как они проехали несколько особенно живописных мест, их машина на магнитной подушке наконец добралась до очень старинного входа в рудник, который выглядел как музей. «Итак, уважаемые гости, здесь несколько сотен лет назад располагалось старейшее месторождение полезных ископаемых – А сейчас здесь мемориальный музей. Изначально Нортон считался обычной планетой для добычи ресурсов, и однажды случились некие обстоятельства, из-за чего все здесь оказалось разрушенным, но сейчас мы все отстроили заново и превратили наш дом в одно из лучших мест во Вселенной для проживания человечества. По легендам, когда-то Нортоном правил великий лидер, приведший его к процветанию. Засмеявшись, сказала красавица-гид по имени Салли. «Великий лидер? И кто это был?» «Не знаю. Никто не знает его имени. Но так его называет старшее поколение», — ответила Салли. Аньмэй и Янь Сиасу улыбнулись. Если уж говорить про великих лидеров и вождей, то на Земле их было очень много. С такой богатейшей историей, как у Земли, никто не мог сравниться. «Вы можете выйти и осмотреться. Не забывайте про антигравитационные ремни. И если вы хотели приобрести сувениры на память, здесь это будет дешевле, чем в городе», — улыбнулась Салли. «Сиасу, быстрее смотри! Какой древний робот! Прямо-таки суперантиквариат!» «Это образец самых первых роботов-помощников для горнодобывающей отрасли. Во времена колонизации Нортона самих людей и, соответственно, рабочих рук было не очень много. Можно сказать, что половина заслуги за развитие планеты лежит на металлических плечах этих работяг». И хоть Ван Джен шел рядом с ребятами, мыслями он находился уже не здесь. В то мгновение, как он вступил на Землю, выйдя из машины, в его душе возникло труднообъяснимое чувство. Потихоньку Ван Джен отстал от всех и отстегнул антигравитационный ремень. Тот мешал ему войти в полный контакт с планетой. Ван Джен легонько прикоснулся к старым, истрепавшимся воротам, на которых имелось множество продольных и поперечных царапин. Должно быть, эти царапины наделали заги, когда нортонианцы использовали этот рудник в качестве убежища от нападения насекомых. В момент касания Ван Джен словно окаменел. Образы этой душераздирающей сцены всплыли у него в мыслях. Молодой парень появился прямо перед ним, с улыбкой на лице взглянул на него и кивнул, а затем медленно испарился. В одно мгновение Ван Джен вошел в какое-то таинственное царство. Как будто он и этот мир, находившийся в отчуждении, внезапно открылись друг другу. И техника слияния активизировалась сама собой. Но теперь все происходило не так, как прежде. Раньше техника функционировала только в его организме. А сейчас Ван Джен почувствовал, что вся энергия вокруг него тоже преобразовывалась. Это... Он ощущал землю, море, огонь, ветер и пустоту. Мощь и сила всех пяти элементов стала очень ясной. Он не только ощущал их, но и, казалось, мог повелевать ими. Действительно ли ему не показалось? «Босс, босс, не пугай меня! Не надо! Я уж думал, надо делать искусственное дыхание!» Беспомощно вымолвил Тиран Су. Глаза Ван Джена ожили. «Если вдруг снова столкнешься с подобной ситуацией, лучше озадачься найти на это дело симпатичную девушку». Он отодвинул от себя Яня Сиасу. Стоявшая рядом исходившая с ума секунду назад Салли быстро взяла себя в руки. «Ты нас до смерти напугал? Что это было?» «О чем вы? Я просто задумался и все». Озадаченно поинтересовался Ван Джен. «Ты так схватился за этот столб, словно у вас любовь. Тебя не оттащить было», — ответила Ань Мэй. Этот парень вечно попадает в какие-то странные истории. «Да? Но, говорю же, просто отвлекся». «Это как же надо задуматься, чтобы тебя три человека сдвинуть не могли?» Салли с большим любопытством поглядела на Ван Джена. Это действительно правда. Сколько они ни пытались, но им так и не удалось оторвать руки этого парня от столба.